Глава седьмая. Таня. «Хорошо, вылезай, Тань, я сам тебя отвезу!» Не решается спорить со мной в такой ситуации Заур. «Ну и отлично! Сразу бы так! Ну почему мужчины порой ведут себя, как непослушные и набалованные дети? Пока мамочка не наорет на нерадивое чадо, оно не пошевелится!» Заур подает мне руку, я опираюсь на нее. «Ну а что? Мой муж!» И пусть Синявкина видит, что он принадлежит мне. Вон вытаращилась глазищами своими. Ну смотри, смотри, пока глазки не выпали. Краем взгляда замечаю алую помаду на его белоснежном воротнике и тут же отдергиваю руку. Эта полоска чужой помады точно метка. Пометила его эта помойка, прямо на моих глазах пометила, когда помадой ненароком испачкала. Хотя ненароком это еще мягко сказано. Специально она его испачкала, чтобы унизить меня еще больше. «Тань, ты чего?» Не поймет Заур, почему я прекратила наш тактильный контакт. «Сама дойду», — буркаю я. «Шпилек на стройку не надеваю, поэтому и ноги у меня в целостности». Заур лишь закатывает свои красивые глаза к небу. Подходим к автомобилю. Синявкина нагло взирает на меня с переднего сиденья. С моего сиденья! Ведь когда меня возит Заур, я всегда сижу спереди и держу его за руку. Садись, Тань. Открывает он мне заднюю пассажирскую дверь. Снова дикая волна злости прокатывается по мне. Я хочу ехать на своем месте, заявляю я. «Там сидит Амалия Романовна, если ты не заметила!» — выступают желваки на скулах мужа. «Я заметила! Именно поэтому говорю тебе, что намерена ехать на своем месте, без посторонних!» Синявкина стреляет в меня убийственным взглядом подведенных прожженных глаз. «Вызови ей водителя!» — рявкаю я на Заура. Тот мнется. Не хочет и со мной ссориться окончательно, но и перед секретуткой неудобно. Сам ведь усадил ее на мое место. «А вообще пусть на такси едет. Ты начальник, и ты не обязан». «Татьян, ну чисто по-человечески», — примирительно просит Заур. «Она колено ушибла, каблук сломала. Не будь маленькой капризной девочкой, уступи свое место раненому человеку». «Угу. Сначала свое место в машине, потом в кровати, потом в квартире, ну а после и мужа своего уступи, да? Не будь маленькой девочкой, Танюш, будь большой, огромной лохушкой!» Таня. Ситуация накаляется до предела. Я стою на своем. Но тут внезапно сдается Синявкина. «Заур Асхадович, я пересяду, мне несложно!» Снова мразь к нему обращается, а меня игнорит, будто бы меня и вовсе рядом не стояло. «Только помогите, руку подайте!» Блеет невинной овечкой. И Заур, как благородный мужчина, конечно же, ей эту руку подает. Вот жучка! Переиграла меня! Снова на моего мужа облокачивается, хватает его за талию. Вижу, как рукой невзначай проводит по ремню его брюк, а затем мажет его по заднице. Пятая точка у Заура и правда привлекательная, крепкая, накачанная в спортзале. Сама люблю шлепнуть его порой игриво. Но это мой законный муж, и его пятая точка принадлежит мне, его жене. Вот интересно, мазни меня по жопке посторонний мужик на глазах Заура. Что бы он сделал? Да прибил бы и меня, и мужика. Заур ревнивый до невозможности. Так чем я хуже-то? «Хватит!» — ору я, как истеричка. «Немедленно отвези меня домой!» Заур злой, как собака. Синявкина торжествует, упиваясь моим уязвлением. «Или ты везешь меня сейчас домой, одну, или больше меня не увидишь!» Цежу сквозь зубы. Сама плюхаюсь на переднее сиденье и закрываю за собой дверь. «Дальше, дорогой мой, ход за тобой. Я не шучу. Если сейчас посадит ее назад, то выйду, и больше Заур меня не увидит.